Знаете ли вы, самая маленькая птица наших лесов — королек. Его вес не превышает 5-5,5 граммов. Гнездо размером с половинку мяча для настольного тенниса. У птенцов, когда они еще не вылупились из яйца, на клюве сверху есть маленький твердый нарост — яйцевый зуб. Им птенец разбивает изнутри скорлупу яйца. После вылупления этот зуб у птенца исчезает. Голод птицам страшнее, чем холод. В Санкт-Петербурге, где всю зиму на Неве есть незамерзающие полыньи, многие утки остаются на зиму. Здесь они находят корм, да и люди не оставляют в беде пернатых. Бекаса иногда называют небесным барашком. В пикирующем полете перья его хвоста вибрируют и издают звук, похожий на блеяние барана. Птичьим молоком кормят своих птенцов обыкновенные голуби и императорские пингвины. Незадолго до появления птенцов в забу у пернатых родителей начинает вырабатываться полужидкая масса, которую называют зобным или птичьим молоком. Во время весенне-осенних перелетов птицы могут лететь безостановочно сутки и больше. Дятловый вьюрок с Галапагосских островов, перелетая с дерева на дерево, таскает в клюве колючку кактуса или обломок веточки и выковыривает ими из трещин в коре насекомых и их личинки. Дикие куры давали в год максимум 30 яиц, а современные домашние несут в среднем 200-300 и больше. У хищных птиц самки крупнее и сильнее самцов. Сокол замечает стрекозу за 800 метров, в то время как человек не видит ее ясно и за 10 метров.